Иша-панишат – знание, которое приближает человека к Кришне, верховной личности Бога. Перевод санскрита и комментарии его божественной милости Абхайчарана Бхактивиданта Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Мантра 11. Преодолеть повторяющееся рождение и смерть и наслаждаться даром бессмертия может только тот, кто способен одновременно понять процесс погружения в невежество и процесс совершенствования трансцендентного знания. Комментарий Шрилы Бхактивиданты Свами Прабхупады. От сотворения материального мира каждый старается достичь вечной жизни. Но законы природы так жестоки, что смерти не может избежать никто. Никто не хочет умирать. Это очевидный факт. И никто не хочет стареть и болеть. Однако законы природы никому не позволяют избежать смерти, старости и болезней. Прогресс материальной науки не решил этих проблем жизни. С помощью материальной науки можно изобрести атомную бомбу и тем самым приблизить смерть. Но наука не в силах открыть ничего, что может защитить человека от жестоких лап смерти, болезней и старости. Из Пуран нам известно о деятельности Хираньякашипу. Этот царь находился на очень высоком уровне материального развития и с помощью своих материальных достижений и силой своего невежества он хотел одолеть смерть. Он занялся настолько суровым видом медитации, что жители всех планетных систем были встревожены его мистической силой. Он заставил Творца Вселенной, полубога Брахму, спуститься к нему и попросил Брахму дать ему благословение, сделав его Амара, бессмертным. Но Брахма ответил, что не может одарить подобным благословением, так как даже он, творец материального мира, правящий всеми планетами, не является Амарой. Как утверждается в Бхагавадгите, продолжительность жизни Брахмы велика, но это еще не значит, что он не должен умереть. Хиранья означает золото, а Кашипу – мягкая постель. Этого человека интересовали две вещи – деньги и женщины, и он хотел наслаждаться такой жизнью, добившись искусственного бессмертия. Тогда он попросил у Брахмы множество разных благословений, надеясь косвенным образом исполнить свое желание стать Амарой. Хираньякашипу попросил у него благословения, благодаря которому его не мог бы убить ни человек, ни животное, ни полубог, ни какое-либо иное живое существо, относящееся к 8 400 000 видов жизни. Он также попросил сделать так, чтобы его не могли убить ни на земле, ни в воздухе, ни в воде и никаким оружием. Хираньякашипу наивно полагал, что все это гарантирует ему спасение от смерти. Но в конце концов, несмотря на то, что Брахма одарил его всем этим, он все же был убит личностью Бога в облике получеловека-полульва Нрисимхи. И чтобы убить его, не понадобилось никакого оружия, кроме когтей Господа. Хираньякашипу был убит на коленях этого удивительного живого существа, которое он не мог даже вообразить. Из этого явствует, что даже Хираньякашипу, самому могущественному из материалистов, никакие планы не помогли стать бессмертным. Чего же тогда могут добиться современные ничтожные Хираньякашипу, чьи планы рушатся каждое мгновение? Шри Ишапанишат советует нам не пытаться в одиночку победить в борьбе за существование. Каждый упорно борется за существование, но законы материальной природы настолько сильны и жестоки, что никто не может обойти их. Чтобы достичь вечной жизни, человек должен приготовиться к возвращению обратно к Богу. Процесс возвращения к Богу – предмет отдельной отрасли знания, который необходимо изучать по таким богооткровенным ведическим писаниям, как Упанишады, Веданта-сутра, Бхагавад-гита, Шримад-Бхагаватам и так далее. Поэтому, чтобы обрести счастье в этой жизни и, покинув материальное тело, достичь вечной, исполненной блаженства жизни, человек должен обратиться к этим священным писаниям и почерпнуть из них трансцендентное знание. Обусловленное живое существо забыло о своих вечных взаимоотношениях с Богом, и ошибочно считает, что кроме этого временного места рождения ничего не существует. Господь милостиво открыл перечисленные выше Писания людям Индии, а остальные – народам других стран, чтобы напомнить забывчивому человеку о том, что его истинный дом не здесь, в материальном мире. Живое существо – духовная личность, поэтому оно может быть счастливо, только возвратившись в свою духовную обитель к Богу. Для исполнения этой миссии – вернуть живые существа к Богу – личность Бога посылает из своего царства своих верных слуг, а иногда с этой миссией – приходит он сам. все живые существа являются его возлюбленными детьми, его неотъемлемыми частицами, поэтому Господь огорчается больше, чем мы сами, видя страдания, которые мы постоянно испытываем в материальном мире. Страдания этого материального мира косвенно напоминают нам о нашей несовместимости с мертвой материей, и разумные живые существа обычно обращают внимание на эти напоминания и к тому же посвящают себя изучению видьи, трансцендентного знания. Человеческая жизнь предоставляет самые благоприятные возможности для углубления духовных знаний, поэтому тот, кто упускает такой случай, называется Нарадхамой, низшим из людей. Путь авидьи, то есть совершенствование материальных знаний во имя чувственных наслаждений, это путь повторения рождений и смерти. Живое существо духовно, поэтому оно не рождается и не умирает. Рождение и смерть касаются внешней оболочки духовного существа – тела. Этот процесс сравнивают с надеванием и сниманием одежды. Глупые живые существа, целиком поглощенные развитием авидьи, невежества, не обращают внимания на этот жестокий процесс. Очарованные красотой иллюзорной энергии, они вновь и вновь проходят через него, так и не сделав никаких выводов из уроков, преподанных им законами природы. Человеку необходимо совершенствовать видью, трансцендентное знание. В болезненном материальном состоянии следует, насколько это возможно, ограничивать чувственные наслаждения. Неограниченные чувственные наслаждения в этих материальных условиях ведут к невежеству и смерти. Живые существа – не лишены духовных чувств. Каждое живое существо в своей изначальной духовной форме обладает всеми чувствами, которые под покрытием тела и ума превратились в материальные. Деятельность материальных чувств является искаженным отражением духовных игр. Деятельность духовной души и покрытой материей – ее нездоровое состояние. Истинное чувственное наслаждение возможно только тогда, когда болезнь будет излечена. Только в своей истинной духовной форме, не оскверненной материально, живое существо может испытывать чистые чувственные наслаждения. Поэтому целью человеческой жизни должно быть не стремление к извращенным чувственным наслаждениям, а желание избавиться от материальной болезни. Обострение материальной болезни не является признаком знания. Это признак авидьи, невежества. При выздоровлении температура тела не должна повышаться до 40-42 градусов. Она должна понизиться до нормы 36,6 градуса. В современном материалистическом обществе наблюдается тенденция к усилению лихорадки материальных условий, и жар уже достиг отметки 42 градусов в форме атомной энергии. И все это сопровождается причитаниями недалеких политиков о том, что в любой момент мир может взлететь на воздух. Таков результат развития материальной науки и пренебрежения самой важной сферой деятельности – культивирования духовных знаний. В этой мантре Шри Ишапанишат нас предупреждают, чтобы мы не шли этим опасным путем, ведущим к смерти. Наоборот, мы должны постоянно совершенствовать духовные знания, чтобы навсегда вырваться из жестоких лап смерти. Это не означает, что нужно совсем прекратить заботиться о теле. Не может быть и речи о том, чтобы прекратить всякую деятельность. Это было бы равносильно тому, чтобы в попытках сбить жар доводить температуру тела до нуля. Мы уже пытались объяснить это, приведя выражение «извлечь наибольшую выгоду из неудачной сделки». Для углубления духовных знаний необходима помощь этого тела и ума. Поэтому, чтобы достичь цели, мы должны заботиться о теле и уме. Нужно поддерживать нормальную температуру 36,6 градуса, а не повышать ее неосмотрительно до 42 градусов. Великие мудрецы и святые Индии хотели поддерживать нормальную температуру с помощью сбалансированного развития духовного и материального знания. Они никогда не позволяли злоупотреблять человеческим разумом, используя его для болезненных чувственных наслаждений. Деятельность человека, оскверненной стремлением к чувственному наслаждению, регулируется в ведах в рамках принципов освобождения. Эта система включает в себя религию, развитие экономики, чувственное наслаждение и освобождение. Но в настоящее время люди утратили интерес к религии и к освобождению. У них осталась только одна цель в жизни – удовлетворение чувств, и ради ее достижения они строят планы экономического развития. Сбитые с толку люди думают, что религию нужно поддерживать, потому что она способствует развитию экономики, которая необходима для удовлетворения чувств. И чтобы обеспечить человеку чувственное наслаждение после смерти – в раю, существует определенная система религиозных ритуалов. Однако истинная цель освобождения не в этом. На самом деле путь религии должен вести к самоосознанию. Развитие экономики необходимо только для поддержания тела в нормальном здоровом состоянии. Человек должен вести здоровую жизнь и иметь трезвый ум только для того, чтобы постичь видью истинное знание, которое является целью человеческой жизни. Эта жизнь предназначена не для того, чтобы работать подобно ослу, не для культивирования авидьи и не для чувственных наслаждений. Пусть Путь Видьи самым совершенным образом описан в Шримад-Бхагаватам. Это произведение побуждает человека посвятить свою жизнь постижению абсолютной истины. Абсолютную истину постигают постепенно. Сначала как Брахман, потом как Параматму и, наконец, как Бхагавана, личность Бога. Постичь абсолютную истину может человек широких взглядов, который обладает знанием и освободился от материальных привязанностей, следуя 18 принципам Бхагавад-гиты, описанным в комментарии к 10-й мантре Шри Ишапанишад. Главным из этих 18 принципов является достижение трансцендентного любовного служения личности Бога. Поэтому людям всех классов рекомендуется учиться искусству любовного служения Господу. Как мы увидим в следующих мантрах Шри Ишапанишад, если религиозность, развитие экономики и удовлетворение чувств, не направленные на достижение любовного служения Господу, то они являются всего лишь различными формами невежества. Таким образом, чтобы совершенствовать видью, особенно в этом веке, человек должен с предельным вниманием сосредоточить на личности Бога, постоянно слушать повествование о нем, прославлять его и поклоняться ему, Господу трансценденталистов. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги ведической мудрости Шри Ишапанишад с комментариями Шрилы Бхактивиданты Свами Прабхупады слушайте в нашей следующей передаче в это же время.